Культ Амона-Ра уже в это время был религией с 2000-летней историей. Эта древняя египетская вера со временем переплелась с иудаизмом, христианством и исламом. У верующих было много богов, но даже в XI веке для секты старые египетские боги оставались самыми главными. Яхве был всего лишь одним из многих. Священники проводили жизнь в храме, который скрывал вход в погребальную камеру. Как раз в это время халифом в Египте был Аль-Хаким Биамр-Аллах. Он загадочно исчез в 1021 году. Наполовину мусульманская секта друзов и по сей день почитает Аль-Хакима Биамр-Аллаха как своего владыку, который вернется спасителем мира и ислама. Стюарт Данхилл молчит, потом продолжает. О чем это тебе говорит? Не очень о многом. Я доверю тебе одну тайну. Ты знаешь, что я искал, когда нашел в 1977 году гробницу? Я качаю головой. Я искал нечто, имеющее невероятную религиозную значимость. Нечто, спрятанное вместе с мумией и самыми большими сокровищами. Он закрывает глаза. Нечто, увезенное викингами, совершенно случайно. Просто потому, что оно находилось вместе с золотом и драгоценными камнями. И что же это? Очевидно, то, что может пролить новый свет на библейскую историю. Если верить главным иудейским книгам, таким как Мишна, некая святыня была спрятана в погребальной камере в пустынной местности под грядой скал, например, в долине царей. Вы не можете прямо сказать, что искали? Бьорн, ты не будешь надо мной смеяться, как все другие? Не буду. Мне хочется думать, что викинги увезли с собой ковчег Завета. Взгляд его затуманился. Только этого не доставало. Ковчег Завета. Картина становится предельно ясной. Каждый, кто мечтает найти ковчег Завета, лишен здравого смысла. Ковчег Завета — святыня, которую можно было переносить. Библия описывает его как ларец длиной в 2,5 метра, изнутри и снаружи обложенный золотом, украшенный фигурами двух херувимов. Его благоговейно носили храмовые служители при помощи двух деревянных шестов, продетых сквозь золотые кольца. В ларце находились, в частности, таблички с 10 заповедями. Во время скитаний по пустыням его носили вместе со скинией. По библейскому преданию, переносной храм в шатре, который был у древних евреев до постройки храма в Иерусалиме. Потом ковчег Завета поместили в храм Соломона в Иерусалиме, но после разрушения храма в 586 году до Рождества Христова он исчез. Одни думают, что его похитил Навуходоносор II, другие полагают, что ковчег спрятан под храмом Соломона, и что именно ковчег Завета, а не священный Грааль, монахи ордена тамплиеров должны были защищать всю жизнь. Кто-то, такие как Стюарт Данхилл, думает, что ковчег был спрятан в долине царей, а самые упрямые, вроде меня, считают, что он вообще никогда не существовал. Бар имеет такой вид, как будто институт Шиммера выкрал его из гостиницы Вальдорф Астория. Пианист-топер играет попурри из хитов Элтона Джона. Стюарт Данхилл щелкает пальцами. И официант приносит нам 2 джин-тоника со льдом. Мы чокаемся. Несколько часов сидим и обсуждаем древнеегипетские сказания о богах и мифологию дохристианской эпохи. Наконец, совершенно обалдев, выходим подышать свежим воздухом. В пустыне тишина, а у меня в голове эхом звучит мелодия, сыгранная пианистом. Прохладно и темно. Мы не спеша идем по асфальту автостоянки, доходим до садов, где растут фиги и оливы. Вспоминаю, как я был здесь в прошлый раз. Луна тогда светила среди листьев, как японский бумажный фонарик. А теперь небо и звезды спрятались за тонкой пеленой облаков. Среди деревьев, припорошенных пылью веков, звучит слабый голос Стюарта. Мы можем только догадываться об общих очертаниях той или иной исторической тайны. Многие... Каждый по-своему прикоснулись к тайне ковчега. Тамплиеры, иоанниты, крестоносцы, Ватикан. Все эти мистические ордена и братства и могущественные объединения, о которых мы любим читать, что они знали? Что они скрывали? и что пытались найти. Вероятно, каждый из них знал свой маленький кусочек истины, кусочек тайны. И этого им было достаточно. А удалось им хоть раз найти то, что они искали? Стюарт Данхилл качает головой. Я не думаю, чтобы они знали, что именно ищут. Каждый имел перед собой кусочек тайны. Только если сложить все эти фрагменты воедино, можно увидеть целое. Но в этом-то и проблема. Каждый охранял свой фрагмент, никто не делился с другими. Мы молча смотрим в темноту и думаем об одном и том же. «Ну, хватит обо мне», — говорит Стюарт, — «а как у тебя? Расскажи мне о находках в Норвегии». Я рассказываю ему всю историю, начиная с убийства преподобного Магнуса и украденного кодекса Снорри, рассказываю о свитках Тингвидлера из пещеры в Исландии, о Хасане и его подручных, которые гоняются за мной, по-видимому, они работают на шейха Ибрагима, о руническом коде преподобного Магнуса, который привел меня к электронному письму с копией украденного документа, рассказываю о скрытых кодах в тексте Снорри, о том, как я взломал их с помощью своего воображения и хороших друзей, о том, как Эйвин и я нашли усыпальницу в монастыре Люсе, о камне с рунической надписью, который я спрятал и который привел меня сначала в Урнос, потом во Флесберг, Лом, Карму и Рингебу. В кармане у меня лежат тексты, которые мне удалось расшифровать. Я показываю их Стюарту. Он просматривает бумаги при слабом свете фонарей, подсвечивающих здание института. По его дыханию я определяю, как сильно он взволнован. Я рассказываю об убийстве священника из Рингебу, об украденной деревянной скульптуре и моей поездке в Лондон, а затем и сюда, в институт Шиммера. «Какая история!» — говорит он. «А тот манускрипт, который вы нашли в Исландии, свитки Тингвидлера, я надеюсь, в надежных руках?» «Конечно. В Норвегии? В Исландии? Мы пытаемся перевести их. Тебе помогают хорошие специалисты? Самые лучшие?» «Строго говоря, самые лучшие специалисты находятся здесь, в институте Шиммера. Тебе следовало бы прислать пергамент сюда для консервации, обработки и перевода. Здесь все делают хорошо, но я не уверен, что это надежное место. Меня не удивит, если вдруг обнаружится, что шейх владеет институтом Шиммера. Именно отсюда звонили преподобному Магнусу, когда он нашел кодекс». Стюарт молчит некоторое время, потом возвращается к теме. «Ты и твои друзья продвинулись дальше, чем кто-либо другой. Вы обнаружили код там, где другие видели только текст, и более того, вы сумели взломать все коды. Но мы не нашли самую главную гробницу, и сейчас потеряли последнюю ниточку. Она находилась в скульптуре святого Лаврентия. В темноте я улавливаю слабую улыбку Стюарта Данхилла. Ты воюешь с лучшими учеными мира и мистическим миллиардером. Но у тебя есть нюх, интуиция и поразительная напористость, которой нет больше ни у кого. Я восхищаюсь тобой, Бьёрн. Это правда, я восхищаюсь тобой. Мои щеки краснеют. Стюарт говорит, если гробницу когда-нибудь найдут и раскроют эту тайну, то это будет только твоя заслуга. И не только я так думаю. Весь следующий день я провожу в архиве института Шиммера, где беру плоские картонные коробки с документами, пергаментами, свитками и листами папируса. Архивариус добросовестно регистрирует все, что я уношу к своему столу. С дотошностью нейрохирурга я перелистываю старые тексты и двигаюсь вглубь истории. Мне попадается изощренное сочинение XIX века, которое проводит параллели между мистическим манускриптом Войнича XVI века, документом объемом в 272 страницы, написанным неизвестными знаками на неизвестном языке, и такой же загадочной рукописью Леонардо да Винчи из Миланской библиотеки Амбросиана. Я вижу письма, отчеты и аккредитивы, аттестаты и приложения, указания и заметки, купчие и циркуляры. К большинству документов приложен английский перевод. На руках у меня шелковые перчатки. И периодически ко мне подходит хранитель архива, чтобы убедиться, что я не превращаю бесценные сокровища в папье-маше. И все же я не нахожу ничего, что могло бы подтвердить, что кто-то, кроме священника Осима, сделал запись, свидетельствующую, что викинги совершили поход в Египет в 1013 году. Но ведь если бы такой документ существовал в принципе, Стюарт, несомненно, нашел бы его много лет тому назад. Стюарт Данхилл и я договорились пообедать вместе около 6. В ожидании этого часа я решил зайти в технический отдел Института Шиммера, чтобы узнать, не прояснилось ли что-нибудь насчет привезенной мной рунической дощечки. Например, какого она времени, из какого дерева сделана, нет ли чего-нибудь внутри. Технический отдел расположен в отдельном крыле, построенном в 1985 году. Имеет всевозможные мастерские и специальное оборудование. Здесь проводится любая работа, от датировки артефактов радиоуглеродным методом до их реставрации и превращения тысячи обрывков, поступивших в лабораторию, в единый полноценный документ. Исследователи в белых халатах и комбинезонах, у некоторых повязки на лице и защитные очки, сидят, согнувшись над своими станками и хитроумными машинами. Женщина-лаборант в зеленом синтетическом комбинезоне показывает мне, как пройти в технико-исторический отдел артефактов из дерева, бумаги и папируса. Я заглядываю в лабораторию, где два ортодоксальных иудея исследуют Тору, развернутую на многометровом алюминиевом столе. В следующей лаборатории группа реставраторов трудится над богато украшенным гробом. Я открываю дверь в прихожую, потом другую, в кабинет, где дама, стоящая у стола со скоросшивателями и разложенными листками, раздраженно спрашивает меня, нет ли у меня привычки стучать в дверь перед тем, как войти. Третья лаборатория пуста, если не считать Ларса. Святого Лаврентия. Деревянные скульптуры, украденные из церкви Рингебу. На верстаке лежит святой Ларс, прикрепленный ремнями и струбцинами, как будто кто-то захотел помешать ему в попытке убежать в пустыню. Меня обжигает, словно морозом. И дело не только в работе кондиционера. Я не могу понять, почему эта скульптура здесь, в институте Шиммера. По-видимому, шейх Ибрагим вертит институтом, как хочет. А это значит, что я, в лучшем случае, под наблюдением, а в худшем рискую жизнью. Я словно прирос к двери, в ужасе глядя на святого Лаврентия. Потом медленно начинаю идти по лаборатории. Скульптура из церкви Рингебу кажется неуместной на рабочем столе в институте Шиммера. Вокруг разбросаны электрические пилы, дрели и буравчики. Несмотря на целый арсенал пыточных инструментов, работающие здесь явно обращаются с деревянной скульптурой очень бережно. Под ремни и зажимы подложены фетровые прокладки. Пилы и дрели используются самого высокого качества. На экране на стене рентгеновская фотография. Я с удивлением рассматриваю ее. При просвечивании святого Ларса не обнаружилось ни больших, ни малых пустот, которые могли бы скрыть вложение. Совершенно ясно, что, получив эту фотографию, исследователи остановились. Святой Лаврентий был сделан из цельного куска дерева. Внутри ничего нет. В изумлении я смотрю то на скульптуру, то на фотографию. Слова, написанные в Библии, гласили однозначно, как Дева Мария держит Иисуса внутри себя, так живот вмещает раку, хвала тебе, Фома. Так почему же внутри ничего нет? Под потолком я обнаруживаю камеру слежения. Неужели прямо сейчас кто-то внимательно смотрит на раскрывшего от изумления рот близорукого альбиноса Бьорна? Я выхожу из лаборатории и останавливаюсь, чтобы прийти в себя. В эту минуту из-за угла появляются двое, мужчина и женщина. Увидев меня, они останавливаются. «Да?» — спрашивает женщина. «Вам помочь?» — вторит ей мужчина. «Технический персонал всегда предпочитает, чтобы ученые сидели в читальном зале». Во рту у меня пересохло, я едва могу проговорить, что ищу лабораторию, где изучают руническую дощечку из Норвегии. Лаборатория 14. Я благодарю их и ухожу. Руническая дощечка лежит в прозрачном пластиковом пакете в закрытом стеклянном шкафу в пустой лаборатории с надписью «Лаборатория деревянных предметов». Я разбиваю локтем стекло и кладу дощечку в карман. Под потолком в камере слежения загорается красная лампочка. Едва переводя дыхание, я бегу из лаборатории тем же путем, каким пришел сюда. Каждую минуту может зазвучать сирена, и голос в динамике закричит «Держи, вора!», но ничего не происходит. Когда мне кто-то попадается навстречу, я сбавляю темп, оглядываюсь назад, пробегая через двустворчатую дверь-вертушку в техническое отделение, Рысью пробегаю через фойе перед конференц-залом и выхожу в просторную приемную. Я уже вижу Хасана, вижу взвод солдат с винтовками, нацеленными мне в грудь, но меня никто не замечает. Жизнь в приемной идет своим чередом. Кто-то смотрит телевизор, кто-то беседует, кто-то стоит в телефонной будке, кто-то читает газету. И никто не поднимает головы, никто не кричит «Вот он!». Стюарт Данхилл занимает двухкомнатный номер в гостиничном крыле. Я громко стучу в дверь. Открыв дверь, он удивленно смотрит на меня. «Уже? Разве мы договорились не на 6?» Он готовится к обеду, на лице мыльная пена. Белая рубашка не застегнута. Я протискиваюсь мимо и закрываю дверь. «Они здесь!» «Кто здесь?» «Шейх! Хасан! Не знаю, я видел святого Лаврентия в одной лаборатории». «Какого святого?» «Святого Лаврентия! Деревянную скульптуру!» «Здесь?» «Я прямо из лаборатории. Искал руническую дощечку». «Ты у кого-нибудь спросил? Вы с ума сошли?» «Институт Шиммера явно как-то задействован в этой истории». «Институт? Приди в себя. Это респектабельное, серьезное учреждение. Здесь никто не ворует исторические артефакты. И тем более здесь никого не убивают. Ну почему тогда святой Лаврентий здесь?» «Этому наверняка есть какое-то разумное объяснение. Давай сообщим о скульптуре руководству прямо сейчас». «Нет! Подумай! Может быть, в институте действительно есть предатель, но ведь, может быть, их обманули, или кто-то принес сюда скульптуру, не сообщив, откуда она и как ее и завладели. Я никому не доверяю. Здесь работают сотни сотрудников. Институт не бандитское гнездо. Вот ты принес сюда руническую дощечку». «Разве виноват был бы институт, если бы эта дощечка была украдена из музея?» «Я хочу уехать. Бьорн, ты посреди пустыни. Я не могу оставаться здесь. Мне очень жаль. Бьорн!» В этот момент звонит телефон, Стюарт отвечает, слушает, кладет трубку. На ней остается мыльная пена. «Я с тобой». «Со мной?» Он достает из-под кровати чемодан. «Стюарт, что происходит?» Данхилл быстро подходит к комоду, берет оттуда нижнее белье, носки и рубашки и бросает в чемодан. «Кто звонил? Что сказал?» Стюарт останавливается. Звонили из СИС. «Профессор Лиливорт, меня попросили позаботиться о тебе». «Позаботиться? Я сделаю все, что в моих силах». «Что-то случилось? В СИС узнали, что я нашел скульптуру?» «Сомневаюсь. Но шейх Ибрагим знает, что ты здесь. В СИС поступила информация, что люди шейха направляются сюда, в институт. И больше мы не болтаем о коррумпированных ученых». Стюарт смотрит на меня. «Он послал сюда Хасана». Прежде чем уехать, я кладу мобильный телефон в гофрированный конверт и пишу адрес моего университета. Я не знаю, как они узнали, где я нахожусь, через чип GSM или от кого-то из сотрудников института Шиммера. И все же, Хасан не дурак. Он не поедет следом за почтовой машиной. Главное сейчас упредить его и внести зерно смятения в высокотехнологичное шпионское гнездо шейха. Мы едем по пустыне на машине Mitsubishi Outlander, которую Стюарт Данхилл то ли взял на прокат, то ли украл, не могу сказать точно. Небо темное, звездное, пустыня кажется бесконечной. Передние фары освещают два длинных углубления, которые только при очень большом желании можно назвать дорогой. Женский голос навигатора спутниковой системы GPS на щитке управления просит нас свернуть направо через 300 ярдов. Мы почти готовы поверить, что едем по автобану. «Куда едем?» — спрашиваю я. «Далеко». «А куда?» «Раз уж все так получилось, я хочу показать тебе, о чем, собственно, речь. И это значит... Но мы едем в самое главное для нас место». «И это? Боже, ты такой умный и так медленно соображаешь! Так куда же мы едем?» «В Египет. Час за часом мы едем по бесконечной темной пустыне, и вот, наконец, на горизонте ночь начинает сдавать свои позиции. По дороге Стюарт разговорился, и я почувствовал себя студентом, который подошел к преподавателю кое-что уточнить, но вынужден выслушать целую лекцию. А может быть, он говорил, чтобы не заснуть, держа одну руку на руле и размахивая другой. Он рассказывает о патриархах Ветхого Завета, о том, как союз египетских государств оказывал влияние на культуру их племен. «Патриархи принадлежали к пастухам-кочевникам», — говорит он, наблюдая восходящее солнце. Иудеи, христиане и мусульмане почитают одного патриарха Авраама. Его служанка Агарь родила от него сына Исмаила, ставшего одним из великих пророков мусульман. Супруга Авраама, Сара, родила от него сына Исаака, одного из прародителей Моисея и народа иудейского. После смерти Авраама Сара изгнала пасынка Исмаила, и таким образом семитская раса разделилась на арабов и иудеев. Пока солнце встает и яркие лучи начинают освещать пустынный ландшафт, Стюарт рассказывает о сплаве культур племен и возникновении цивилизации. Покрышки шуршат о неровности дороги. Ветхий Завет возник в то время, когда племена древности создавали организованные государственные структуры. Авторы Ветхого Завета брали материал из уже хорошо функционировавших культур этого региона, Вавилона и Египта. Древнеегипетские научные тексты целиком вошли в состав мудрости Соломона. Посмотри только на администрацию Давида со всеми этими министрами и пышными титулами. Она всего лишь копия египетской государственной иерархии. Я включаю кондиционер. Жара начинает нагревать крышу автомобиля. На заднем сиденье нахожу две бутылки с водой и протягиваю Стюарту одну из них. Вода теплая, но, несмотря на это, я отпиваю половину одним глотком. Стюарт пытается отвернуть крышку бутылки. Во времена патриархов в Иудее главенствовал рассказ. Он передавался из уст в уста, из поколения в поколение. В Египте, в отличие от этого, обычной стала фиксация лучших рассказов на письме. Он подносит бутылку ко рту и жадно пьет. За окном автомобиля бесконечная каменная пустыня. «Вы не устали?» — спрашиваю я. «Нет, не устал». Когда британский археолог Лейерт в середине XIX века нашел в Ираке руины дворца ассирийского царя Ашшурнасирпала II, там обнаружились древние клинописные таблички времен ассирийской оккупации Вавилона. В рассказе о сотворении мира, предшественники того, что написано в книгах Моисея, первый человек, мужчина, был создан в райском саду, а женщина была создана из его ребра. Закашлявшись, Стюарт делает еще глоток. Потом мужчина и женщина были изгнаны из рая. Они не послушались своего бога. Он допивает остаток воды. Даже потоп происходит из вавилонской мифологии. Эпос Гильгамеш, которому 3600 лет, рассказывает о боге, приказавшем одному человеку приготовиться к наводнению. Этот человек спас себя, свою семью и много видов животных на борту ковчега, который оказался на суше на высокой горе. Узнаешь историю? Я включаю кондиционер на полную мощность. А Вавилонская башня? Продолжает Стюарт. Ассирийский царь Асаргадон построил в Вавилоне башню, посвященную верховному богу Междуречия Мардуку. Она должна была достичь неба. И как ты думаешь, что случилось? Победила сила тяжести, башня рухнула. Послушайте, Стюарт, разве все это не подтверждает библейские рассказы? Можно рассуждать и так. А можно быть плохим мальчиком и сказать, что создатели Ветхого Завета не имели фантазии, чтобы сочинять собственные истории? Но в нем есть много всего другого, а не только эти ваши примеры. Возражения провоцируют Данхила. Большие и при этом центральные части Священного Писания являются компиляцией мифов и рассказов из более древних культур. Вот как! Искусно вплетенных в создание новой религии, вращающейся вокруг нового единовластного бога. Некоторое время мы молчим. Наконец Стюарт не выдерживает тишины. Даже у истории жизни Моисея есть предшественник. В вавилонских мифах мать аккадского царя Саргона, чтобы спасти ребенка, кладет мальчика в лодку из тростника и пускает ее по реке. К счастью, его находят. И усыновляют. Стюарт стучит пальцами по рулю. Вот настолько оригинален самый важный рассказ всего Ветхого Завета. Даже к жаркому пламени пустыни кое-кто умудряется приспособиться. Волосатые разноцветные гусеницы, ослы, а еще и иерихонская роза. В сырую погоду она плоская и зеленая, но как только становится сухо, она съеживается в кулачок, чтобы сопротивляться стихии. Я узнаю себя в этой розе. Если засуха продолжается, роза отрывается от корней и катится по пустыне. Ветер гонит ее до тех пор, пока она не найдет себе нового влажного места и не пустит там корни. Лишь немногим она представляется красивой. Я похож на эту розу. Гораздо позже мы подъезжаем к пограничному городу, где платим за визу в Египет, пересекаем границу и едем на юг по Синайскому полуострову вдоль залива Акаба до Шарм-эль-Шейха. Там садимся на паром и по Красному морю едем до Хургады. Опять едем на юг до порта Сафага, где присоединяемся к колонне туристских автобусов, идущие под сопровождением полиции через пустыню на запад к Луксору. По дороге стюард делится со мной. Он надеется, что наше совместное исследование поможет ему совершить прорыв в его научной работе. Взлет! Называй как хочешь. Месть, реванш, профессиональная реабилитация. Ты даже не представляешь, как много значило бы для меня, если бы я с твоей помощью смог доказать, что моя теория верна, что викинги побывали в Египте. К своему ужасу я вижу, как по щеке у него катится слеза. Смущенный и подавленный, я смотрю в окно автомобиля. «Я думаю, — говорит стюарт, — что свитки Тингвидлера содержат какое-то указание на то, что я прав, и что я был прав все эти годы». В древних Фивах, ныне Луксоре, вымощенная камнями дорога, окруженная сфинксами, связывала Карнакский храм с Луксорским. Могущественные фараоны прогуливались здесь в запыленных сандалиях и обдумывали планы предстоящих войн, а потом шли во дворец есть финики и позорить своих сестер. И по сей день эти два храма с молельными домами и обелисками, сфинксами и гигантскими статуями отбрасывают длинные тени на поля около реки. Мы останавливаемся в гостинице «Зимний дворец» на главной улице горная дорога у Нила. На западе, на противоположном берегу Нила, садится солнце. Красные отблески заката полыхают над скалами с храмами и захоронениями умерших фараонов и цариц. Да, пребывание в Египте более экзотично, чем поездка в какой-нибудь Брандбу в пасмурный день. Забытая деревня. Египет. Долина царей спит вечным сном, окруженная отвесными скалами. Ощущение вечности, особая атмосфера этого места, гений места, присущи этой бесплодной долине. Здесь, как нигде, осознаешь, что время приходящее, а в истории есть взлеты и падения. В глубоких туннелях, в скалах покоились могущественные цари в своих гробницах. Рамсес, Сети, Тутмос, Аменхотеп, Тутанхамон. За 500-летний период в долине появилось более 60 гробниц. По ущелью проносится ветер. Вместе с сотнями туристов стюарт и я едем в долину на мини-поезде. На лицо садятся мельчайшие частицы песка, вокруг вздымаются к небу скалы. Гробница, которую стюарт хочет показать мне, находится высоко в горах, в узком ущелье. Вход с северной стороны. Внутри гробница сориентирована на восток. Такое расположение символизировало загробный мир. С трудом переводя дыхание, мы взбираемся по длинной крутой лестнице, которая приводит нас к невзрачному и когда-то хорошо запрятанному входу. Охранник проверяет билеты и впускает нас в туннель. Воздух такой влажный и теплый, что я оттягиваю ворот футболки. «Самым первым делом для любого царя было начать работы по сооружению своей гробницы», — говорит стюарт. «Сотни людей на протяжении десятков лет строили эти гробницы. Сначала была грубая работа для каменотесов, вырубавших скалу. Потом появлялись художники с кистями и, наконец, священники с благословениями. Спускаясь по узкой лестнице, мы идем боком, пропуская туристов, идущих вверх. Я стараюсь бороться с ощущением клаустрофобии. Воздух ужасно тяжелый. Когда грабители, а позже археологи, вскрывали гробницы, спертый воздух мог попросту убить их. Артур Конан Дойл, автор книг про Шерлока Холмса, предложил даже теорию, что создатели могил оставили там смертельные споры, которые должны убивать всех, кто осмелится туда вторгнуться. Неосознанно я начинаю дышать через нос. С каждым шагом мы продвигаемся назад, на сотни, нет, на тысячи лет назад во времени. Чтобы избежать износа от миллиона башмаков туристов, археологические власти уложили на землю деревянное покрытие. Длинной цепью мы идем все дальше, вглубь скалы. Дышать очень тяжело. Для этого приходится предпринимать неимоверные усилия. Воздух не доходит до легких. Ну, я ничего не говорю Стюарту, не хочется выглядеть нытиком. Потолок голубой с желтыми звездами. В первом зале две массивные колонны, на стенах изображение 741 божества. Огромная, высотой в несколько этажей, лестница ведет вниз, в овальный зал гробницы с двумя колоннами и четырьмя боковыми помещениями. Я слышу восторженный шепот туристов. Если нас так много, мы, вероятно, уже исчерпали весь запас кислорода. Кто-то толкает меня. Я оказался на пути туриста, который хочет сфотографировать изображение на стене. Улыбкой я прошу прощения. Он отвечает мне тоже улыбкой. Я оттягиваю ворот футболки. Что-то случилось, Бьорн? Вовсе нет, заикаясь, говорю я. Стены погребального зала представляют собой своего рода свиток папируса с текстом книги Амдуата о загробном мире. На двух прямоугольных колоннах выдержки из Литании Ра и сцена, изображающая покойного, совокупляющегося с богиней. В этом зале почти 3500 лет тому назад получила упокоение мумия фараона Тутмоса III. Он был шестым фараоном в 18-й египетской династии и считается сейчас одним из самых великих царей. Тутмос III правил 50 лет и умер около 1425 года до Рождества Христова. Его гробница была открыта французским египтологом Виктором Лоре в 1898 году. Мумия Тутмоса III была найдена на 17 лет раньше вместе с 50 другими мумиями в скалах около храма Хатшепсут. Они были свалены в пещере Дейр-эль-Бахри. Я дергаю Стюарта за рукав. «Воздух здесь плохой», — шепчу я. «Мы ведь уже все видели. Мы покидаем долину царей и едем на север вдоль скал по берегу Нила. Я открыл в машине окно и теперь жадно заполняю воздухом легкие. Стюарт спрашивает, уж не ловлю ли я мух. Напоминаю ему, что я вегетарианец». Вскоре он сворачивает к огромному сооружению в скале, огороженному каменной стеной и колючей проволокой. «Это храм древнего культа Амона-Ра», — говорит Стюарт. «Именно здесь побывали викинги». Он открывает незапертые ворота и оставляет машину в тени дерева. «Вон там», — он показывает на равнину между скалами и Нилом, — «когда-то был канал, который позже был засыпан земледельцами». Он поворачивает в сторону храма. «А здесь главным был жрец Осим. Две гигантские статуи, изображающие богов Амона-Ра и Осириса, охраняют широкую лестницу, которая приводит к площадке перед храмом. Мы идем по засыпанной песком дорожке в храм. Члены этой секты называли себя покорные слуги его святейшества, бога солнца Амона-Ра и хранители Божественного Завета. Мы говорим о культе Амона-Ра. Секта существовала вплоть до XIII века. К этому времени тот святой, которого секта должна была охранять, и которого похитили викинги, отсутствовал здесь уже 200 лет. Даже самые упорные священники стали считать бесполезной тратой времени охрану того, чего давно не было. Ковчег Завета? «Что-то там определенно было», — говорит он неожиданно тихо. «Может быть, ковчег, а может быть, что-то другое. Мы рассматриваем каменные статуи и храм. Я пытаюсь представить себе жизнь в этом месте 1000 лет тому назад, или 2000 лет, или 3. Потом поворачиваюсь, у меня перед глазами появляется огромный флот викингов». «Правда, грандиозно», — говорит Стюарт. «Но как это он читает мои мысли? Ни храм, ни гробница недоступны для публики, но у Стюарта есть мандат от египетских властей и египетская 50-фунтовая купюра, смягчающая сердце сторожа, дремлющего у железных ворот. Входим в храм. Стюарт показывает дорогу в священный зал. Позади того места, где когда-то находился алтарь, я вижу решетку входа в погребальные залы. Я делаю глубокий вдох, и мы входим. В темноте Стюарт зажигает свой фонарь, я свой. Идем вниз по очень длинной лестнице, потом по туннелю, и попадаем в первую камеру. Лучи света порхают по красивым росписям стен и надписям. Вот здесь я нашел новые изображения и те иероглифы, что рассказывали о нападении викингов 1000 лет тому назад, — говорит Стюарт. Он показывает рисунки на стенах, длинный боевой корабль. Длинноволосые, бородатые мужчины дикого вида с голубыми глазами, мечи, топорики и щиты, головы драконов. «Викинги!» — шепчу я. Я тоже так думал. «Викинги!» А не воины и не корабли из Византии. «Викинги!» Но эти дьяволы только посмеялись надо мной. Мы идем вниз еще по одной лестнице и попадаем во вторую камеру. Поскольку мы в туннеле одни, и я знаю, что в любой момент смогу выбежать на свежий воздух, я подавляю чувство клаустрофобии до поры до времени. В самой глубине второй камеры мы видим остатки того, что было когда-то стеной. Проходим через отверстие в стене, спускаемся по узкой крутой лестнице и идем еще по одному туннелю. В самом конце его находим последнюю камеру. Самое святое из всего святого. Пустые камеры, пустые кувшины, пустой саркофаг. Здесь, в самой дальней камере, был похоронен неизвестный властитель, тот, кого называли святой. Кто это был? Почему его скрывали так тщательно? Какие сокровища он имел при себе в гробнице? Какие письмена? Какие святыни? И почему его охраняли 2500 лет? «Мы думаем, — говорит Стюарт, — что текст, который вы нашли в пещере Тингвидлера, является копией и переводом оригинала, который некогда находился здесь. В пустой камере Стюарт показывает мне настенные рисунки, надписи, орнамент и терпеливо объясняет их значение. Свет фонарей начинает слабеть, и мы направляемся к выходу. Свежий воздух ласкает наши лица. Мы проходим мимо спящего сторожа и молча, в задумчивости, идем к оставленному автомобилю. Прежде чем завести мотор, Стюарт говорит, что хочет съездить вместе со мной в несуществующую деревню и поговорить там с несуществующим человеком. Коптская монастырская церковь Святого Марка выполнена из песчаника. Внутри ее пышный сад с журчащей водой и буйной растительностью. Судя по всему, точно такой вид она имела, когда монахи положили здесь последний камень и смыли с рук песок 1900 лет тому назад. На крыше церкви возвышается позолоченный анх. Стюарт останавливает машину, но сопровождавшее нас облако пыли продолжает движение по парковке, словно это горячая и упрямая пыльная буря, только в миниатюре. Монастырская церковь находится в забытой деревне среди пустыни в нескольких милях от Луксора. Норвежская миля равна 10 километрам. Ни на одной карте забытой деревни нет. Некоторые туристические брошюры упоминают ее, при этом используются забавные обороты вроде «руины поселения в пустыне, которые никак не может умереть». Официально она не существует. Египетские власти, начиная с 15 века, отказывались признавать существование деревушки. Основанием послужил конфликт между монахами, племенем бедуинов и центральной властью о правах на владение источником, который поддерживает жизнь деревни. Когда власти в 1481 году потерпели поражение в борьбе с упрямыми жителями пустыни, эта проклятая деревня и монастырь находились, в сущности, у черта на куличках, в продуваемом ветрами и засыпаемом песками пекле с их вонючими верблюдами, они попросту вычеркнули ее из всех своих бумаг и списков. И по сей день никому не приходит в голову вернуть деревню в реально существующий мир. Мстительность власть имущих в Египте — качество долговременное. Деревня, первое название которой все давным-давно забыли, не имеет ни школы, ни ратуши, ни полиции, ни системы здравоохранения. Ребятишек отсюда возят на автобусе в Кену, где школа регистрирует их как не имеющих постоянного места жительства. Местный врач скорее подпадает под категорию знахаря. В редких случаях, когда он сомневается в чем-то, он посылает своих пациентов в больницу в кузове старого грузовика, имеющегося в деревне. Дело в том, что у школьных знахарей, он с презрением называет их так, сидя в кафе со своим кальяном, оборудование чуть-чуть лучше, чтобы делать операции на мозге и пересаживать роговицу. На мой же взгляд, дело еще и в том, что у говорящего слегка дрожат руки. Как раз на окраине этого оазиса, в этом несуществующем скоплении построек из камня и высушенной глины, забытым и местной, и центральной властью, расположена церковь Святого Марка. Ворота монастыря открываются, Вид у человека такой, словно он живет в монастыре со времени его основания. Лицо напоминает высушенную солнцем изюминку. На голове, Боже милосердный, тюрбан. В тростниковых сандалиях он идет к нам навстречу и здоровается за руку, раскрывает беззубый рот. На внутренней стороне правой руки у него вытатуирован рисунок креста. Он произносит свое имя по-арабски, что я воспринимаю как грохот случайно собранных в кучку согласных. И хотя Стюарт в машине назвал мне его, я так и не сумел это имя зафиксировать у себя в памяти, поэтому назову его просто монахом. Он приглашает нас в монастырь и с гордостью показывает спальни, трапезные, читальный зал, церковь и ухоженный монастырский сад. К моему большому удивлению, монах прекрасно говорит по-английски. Он получил образование в Кембридже, там же несколько лет преподавал. «Хотя мы и чрезвычайно разные», — говорит монах с нежностью в голосе и смотрит на Стюарта, — «у нас есть общее прошлое, у Стюарта и меня. Я был его научным руководителем по египтологии в Кембриджском университете. Я изумленно смотрю на обожженное солнцем и иссеченное песком лицо и не могу представить себе этого монаха профессором в Кембридже. В то же время вынужден признаться, что есть много людей, которые не могут представить себе меня в роли старшего преподавателя университета Осло. Монах рассказывает, что в Египет христианство принес апостол Марк вскоре после распятия Христа. Самой первой организованной группой христиан в мире были именно копты. Монахи в монастыре святого Марка настойчиво повторяют, что сам апостол участвовал в строительстве монастырской церкви. Глава коптской церкви до сих пор носит титул «Папа Александрийский» и патриарх священного престола святого Марка. А прежняя коптская церковь использовала ансат, анх, в качестве креста. Когда египетских христиан в третьем столетии изгнали из городов, они бежали в пустыню и построили здесь монастыри. Несколько сотен монастырей было основано в египетской каменной пустыне, в примитивных постройках и тенистых гротах. Монастырское движение отсюда распространилось на весь христианский мир. Монах с дрожью в голосе сообщает мне, что самая большая реликвия, которая лежит на красной шелковой ткани в золотом ларце, это шип из тернового венца Иисуса. А в серебряном с чеканкой ларце 8 страниц — это, по-видимому, часть оригинала Евангелия от Марка и фрагмент на коптском языке Евангелия от Иоанна. Бог умер. Мы сидим на деревянной скамье в тени галереи, окружающей сад, и пьем холодную воду из пластиковой бутылки. Монах толкает ногой сандалию. Его лицо искажено гримасой боли. «Умер?» — переспрашиваю я. «Осирис?» — говорит он и поднимает вверх один палец. «Один?» — второй палец вверх. «Зевс, Птах, Вакх, Тор, Пан, Посейдон, Купидон, Аштарет». Пальцы кончились, но он продолжает. «Белона, Исида, Юпитер, Анубис, Бальдр, Небо, Локи, Амон-Ра, Афродита, Ваал, Ахия, Фрея, Хадес, Мулухурсанг, Ньот, Лавгифес, Муллил, Фрик, Венера, Сутех, главный властитель долины Нила. Я могу продолжать еще 10 минут». Что характерно для всех этих богов? Они определяли жизнь миллионов богобоязненных людей. Одни их имена заставляли мужчин трепетать от страха, а женщин склонять головы в знак молитвы. Им поклонялись народы. Мы соорудили в их честь прекраснейшие храмы. Рабы трудились, как проклятые, чтобы построить дома, в которых мы могли восхвалять их. Во имя их рождались и гибли цивилизации, происходили войны. Целые поколения священников и монахов посвятили свою жизнь тому, чтобы понять их, истолковать их, принести в их честь жертвы, поклоняться им. Порыв ветра проносит по садовой дорожке пучок травы. «А что теперь?» — спрашивает он. «Мы больше в них не верим. Все они умерли. Не все забыты, но никто больше в них не верит. Никто им не поклоняется. Все они когда-то существовали, но теперь их божественная жизнь протекает в скучном забвении. Как боги, они умерли». По монастырскому саду дует бриз, который кажется мне вздохом. Я думаю, продолжает монах, что Бог тоже умер. Тот Бог, которого мы знали по имени Яхве, Иегова, Элохим, Господь, имен у него было много, признаков его смерти тоже много. Пророчества Библии уже осуществились, Бог умер, Ницше был прав. Откуда вы это знаете? Он грустно улыбается беззубым ртом. Оглянись вокруг себя. Я оглядываюсь, я говорю в переносном смысле. Есть ли в этом мире признаки живого, активного Бога? Есть ли хоть что-нибудь в нашей жизни, что свидетельствует, что милосердный Бог опекает нас? Я не принадлежу к числу верующих. Как ты можешь жить на этой земле и быть неверующим? А почему я должен верить в Бога? Иисус — это путь, истина и жизнь. Пустая фраза. Почему ваша вера является более истинной, чем у буддистов и индуистов? Что делает вашего Бога более могущественным, чем Брахму? Иудеи и христиане, мусульмане и сикхи, все они искренне верят в своего Бога, в свою истину. Никто не прав? Или все правы? Ваш Бог осуждает всех других богов. В таком случае скажите мне, кто прав? Какая из имеющихся в мире религий является более истинной, чем другие? И какое христианское течение более приятно вашему Богу и Христу? Католики, мормоны, свидетели Иеговы, протестанты, баптисты, пятидесятники, адвентисты? Бьорн, почему я должен верить в Бога, который господствует над всеми народами земли и изо всех выбирает для себя племя кочевников на Среднем Востоке? А есть еще аборигены на Гавайях, инуиты, аборигены в других местах. Почему ваш Бог сидит на небе и прижимает к груди одно малюсенькое племя? Пути Господа неисповедимы. Выбор Господа совершенно иррационален. То, что израильтяне верили в Него 2-3 тысячи лет тому назад, я понять могу. А вот то, что люди продолжают придерживаться этого суеверия до сих пор, выше моего понимания. Так рассуждают дураки. Вы сами говорите, что сердце Бога перестало биться. Бог умирает медленно, Бьорн. Он не может умереть за одну ночь. Если использовать толкование Библии, знамение и смысл пророчеств и молитв, мы придем к выводу, с которым ничего не остается, как согласиться, что умирание Бога началось в какой-то момент в XII веке и завершилось в конце XIX века. К настоящему моменту Бог уже 100 лет как умер. Только мы не можем этого принять. Вы монах. Кому же вы поклоняетесь, если ваш Бог умер? Разве ты перестаешь любить маму и папу после того, как они умерли? Мы поклоняемся памяти о Боге, памяти об Иисусе, обо всех тех ценностях, которые они защищали, и обо всем, чему они нас научили. Так что же это значит, если вы правы? Есть ли другие боги, которые ждут своей очереди, чтобы занять место умершего бога? Этого мы не знаем. Пока. Гностики, христианская секта, которую отцы католической церкви заклеймили как еретическую, никогда не были готовы признать, что наш бог – всемогущий самодержец. Напротив, многие думали, что Яхве – бог низшего ранга, стремящийся к власти, и что его создание – земля и люди – как раз доказывали его небожественную суть. Выше Яхве и других конкурирующих маленьких богов было более могущественное божество, настоящий бог, находящийся выше всяких мелочей, происходящих здесь, на земле. Понятно, что ни иудейские раввины, ни христианские отцы церкви никогда не признавали такого учения. Бог Ветхого Завета, как бы то ни было, заставил нас молиться ему и никому другому. Но как быть, если гностики были правы? Что если Яхве Ветхого Завета был стремившимся к власти Богом Аэоном, который был истерически занят пустяками? Что если Яхве был только одним из многих богов? Что если существует созидательная сила, истинный Бог, которого ни одна религия не сумела найти среди своих святых иллюзий? Возможно, пройдут сотни лет, прежде чем новый Бог станет настолько сильным, чтобы появиться перед нами, людьми, и выберет новых пророков, которых человечество станет слушать, кому станет поклоняться, из-за кого будет воевать. Ты, дитя неверия в Бога, государственного безбожия, равнодушного отношения к вечности и ко всему святому. Исходя из этого, можно сказать, что твои атеистические взгляды результат отсутствия Бога в нашей жизни. Несколько минут мы сидим молча, в тени, скрывающей нас от палящего солнца пустыни. Когда мы допили воду, монах показал нам дорогу в прохладный земляной подвал под монастырем. Мы проходим через многие помещения со стенами из земли и песчаника и, наконец, входим в железную дверь и попадаем в бетонный зал, освещенный мигающей лампой дневного света. Монах открывает металлический шкаф и вынимает коробку, полную монет. Он протягивает мне горсть монет. Я смотрю. И к своему удивлению обнаруживаю, что это серебряные монеты с норвежским королевским гербом. Как они сюда попали? Их сюда положили. В университете я прошел курс нумизматики. Если я не ошибаюсь, первые норвежские монеты выпустил Олаф Трюгвасон примерно в 995 году. На монетах есть надпись «Онлаф Рекс Норманнорум», что трактуется как «Олаф король норвежцев». На лицевой стороне изображение короля со скипетром, на реверсе крест и буквы CRVX, то есть латинское слово «крукс», что значит «крест». Считается, что мастер, изготавливавший монеты, приехал из Англии. Скандинавские торговцы изготавливали монеты и здесь, в Египте, а именно в деревне Миср, к югу от Александрии, на берегу Нила. Археологи обычно считают, что арабские монеты, найденные в Норвегии, пришли на север вместе с купцами, торговавшими в Византийской империи. Кроме этого, арабские монеты вообще использовались как интернациональная валюта. Я не знал, что викинги изготавливали монеты в Египте. Недолго. Есть кое-что еще, говорит Стюарт, и проскальзывает мимо монаха, кивая еще на один шкаф, притом гораздо больше в размера. Но за это я надеюсь получить от тебя свитки Тингвидлера. Скоро. Монах отпирает шкаф и вынимает деревянный футляр. Внутри лежит золотое украшение. Он протягивает мне цепь, которая весит немало. Подвеска изображает руну Тюр. «Украшение эпохи викингов», — говорит Стюарт. «Попробую угадать, где его нашли?» «Я не знаю». «Украшение было найдено в пустом саркофаге в самой отдаленной, самой секретной погребальной камере храма Амон-Ра», — говорит монах. В тот же вечер, сразу после обеда, я звоню профессору Лиллеворту в СИС из уличного телефона на расстоянии нескольких кварталов от гостиницы. Связь отвратительная, уличный шум не дает возможности вести разговор, но мне удается объяснить ему, что я совершил в целом удавшийся побег из института Шиммера. Его вопросы тонут в какофонии мопедов, автобусов, криков торговцев овощами, которые расхваливают свои увядшие дыни, и дисгармоничных призывов муэдзинов, доносящихся с минаретов. На обратном пути меня без всякого предупреждения завлекают в десяток мелких лавок, из которых по причине культурных и языковых недоразумений я каким-то образом умудряюсь выбраться с солидным запасом каменных фигурок скарабеев и кошек, металлических анубисов, миниатюрных саркофагов с мумиями, а еще с папирусным плакатом со сфинксом в момент заходящего солнца и эссенцией духов Nubian Nights, перед которыми не устоит ни одна красавица. Около гостиницы я обнаруживаю туриста, который делал фотографии в гробнице Тутмоса II. Он стоит и взглядом ищет кого-то, возможно, свою очаровательную женушку с кредитной картой и большим желанием использовать ее. Увидев меня, он смущенно улыбается. Может быть, он видит меня не в первый раз, но не может вспомнить, кто я, или же я не должен был заметить его. На следующее утро мы со Стюартом прогуливаемся от гостиницы до Луксорского музея. Вчера вечером Стюарт позвонил в музей и договорился о встрече с директором, своим хорошим знакомым и коллегой, с которым поддерживал связь на протяжении многих лет. По пути Стюарт пытается уговорить меня показать ему свитки Тингвидлера. Я отвечаю, что, как он должен понимать, с собой их у меня нет. «Ну ты же знаешь, где они, — брюзжит он, — давай поедем туда». Я понимаю, что его профессиональное любопытство неуемно, но это постоянное приставание начинает действовать мне на нервы. Директор музея напоминает добродушную гориллу. У него пышная борода, кустистые брови, и даже из-под рубашки на груди торчат волосы. «Стюарт!» — рычит он и обнимает старого коллегу. Они смотрят друг на друга со смехом и словно не веря, что оба еще живы. «Он был моим ассистентом, когда я вел раскопки в гробнице Амона-Ра», — объясняет Стюарт. «Ассистентом?» — смеется директор. «Я был твоим рабом!» В музее уже довольно много посетителей. Я смотрю, нет ли фотографа из гробницы, но его нет. Конечно, его успели сменить. Лишь немногие знают, а еще меньше тех, кто этим интересуется, что у нас в подвале есть коллекции папирусов, пергаментов и бумажных текстов, — говорит директор. Обращаясь к Стюарту, он добавляет, — документы хранятся там. Стюарт подмигивает мне. — Документы? — спрашивает он. В этот момент мы проходим мимо стеклянной витрины с фигуркой, которая заставляет меня резко остановиться. Деревянная скульптура имеет размер примерно 40 сантиметров и изображает мужчину или бога, который обеими руками держит свою длинную бороду. По надписи на витрине ей 3200 лет, она ранее была покрыта черной смолой, цветом бога Осириса, найдена в одной из могил Долины Царей. Скульптура очень похожа на ту фотографию, которой Трайн держал у себя в кабинете в Рейкьявике. Бронзовая фигурка, которой тысячи лет, с бородой в форме анха, была найдена в 1815 году около Эйя-фьорда в Северной Исландии. Откуда привезли эту фигурку? Из Египта? А если фигурку из Эйя-фьорда сделал исландский викинг в XI веке, то откуда он черпал вдохновение? Может быть, он был на военном корабле Олафа? Я спешу вслед за Стюартом и директором музея и спускаюсь по лестнице в подвал. Жрец Осим культа Амона-Ра был, если верить легенде, взят богами на небо живым, и случилось это однажды рано утром в 1013 году, говорит, посмеиваясь и подмигивая Стюарту, директор музея. Откуда возник неожиданный интерес к Осиму теперь, 30 лет спустя? Мы работаем над одной теорией. Нам попались фрагменты манускрипта, которые, возможно, написаны. Фрагменты манускрипта, написанные Осимом, увлекательно. Очень хочется на них посмотреть. Я пришлю тебе копии. Спасибо, друг мой, прочитаю с удовольствием. Директор открывает дверь в хранилище, предварительно отключив сигнализацию при помощи кода. В одном из стальных шкафов он берет два ламинированных листа размером А4. На первом листе перевод на египетский и английский языки текста, первоначально написанного на папирусе. На втором — фотография оригинала, который находится в Каирском музее. Этот текст написал наш друг мистер Осим. Это фрагмент описания похорон фараона, в большей степени журналистский отчет, чем религиозный гимн. Папирус времени Нового Царства с иероглифами и настенными изображениями. К сожалению, отсутствует начало и конец. С самого раннего утра люди собирались вдоль пути, по которому пойдет процессия вплоть до самой реки. Возбужденная толпа провозглашала хвалу Амону-Ра. На другом берегу Нила, на стороне мертвых, гробница стояла готовой уже почти 10 лет. Только строители знали, где она. Фараон умер 70 дней назад. Осирис ждал. Профессиональные плакальщики, размахивая руками, громко кричали и осыпали себя и зрителей пеплом. Танцоры Му в набедренных повязках и шляпах с перьями двигались в такт ударом барабанов. У берега реки под дворцом ожидала погребальная лодка с мумией в золотом саркофаге. Масса народу пришла в движение, когда лодка с рыдающими и восклицающими родственниками отчалила от берега. Сразу за ней последовала лодка с покойным. Позолоченный гроб стоял под разукрашенным балдахином, покоящимся на четырех столбах, покрытых резьбой. Гребцы, стоя, взмахивали одновременно в медленном темпе, потом отчалили лодки сопровождения со священниками, офицерами, придворными, официальными лицами, танцорами и прислужниками, которые несли сокровища. Эти сокровища должны быть размещены в месте захоронения и последовать за умершим в загробный мир, где он будет жить как бог. Массы народу спустились к Нилу и сгрудились около стражников, наблюдая, как лодки пересекали реку. Ни один посторонний не получил разрешения переправиться на сторону мертвых. Место захоронения царя хранилось в тайне. На западном берегу гроб подняли на катафалк, также имевший форму лодки и снабженный полозьями. Служившие во дворце были удостоены чести тянуть катафалк с фараоном. За ним тянули другой катафалк с кувшинами, в которых находились внутренности царя. Самые близкие родственники шли рядом с гробом, за вторым катафалком шли слуги с сокровищами, которые должны сопровождать фараона в его новой жизни, и с книгой мертвых, с магическими формулярами и советами, которые помогут ему во время путешествия по царству мертвых. Медленно, по причине жары и большого веса, катафалк тянули от реки вверх по склону горы к месту захоронения. Монотонные удары барабанов эхом отзывались в скалах. «Больше ничего нет», — говорит директор музея, увидев, что мой взгляд дошел до конца. Потом поворачивается к Стюарту. Второй документ — письмо XIV века визирю Египта от префекта Ватиканского архива. Он кладет перед нами документ в прозрачной пластиковой папке. Визирь, очевидно, послал в Ватикан запрос о существовании писем или документов, написанных Осимом. По-видимому, у визиря были большие связи, потому что префект Ватиканского архива, который легко мог бы проигнорировать любой запрос под предлогом того, что это архив самого Папы Римского, тем более что запрос исходил от визиря из мусульманской страны, все-таки добросовестно ответил на запрос. Я пытаюсь прочитать текст на латинском языке. В общих чертах префект подтверждает существование трех документов, написанных Осимом, говорит директор. Самый старый документ – письмо жреца его высочеству халифу Аль-Хакиму Би-Амру Аллаху, властителю милости Божией, единовластному халифу Египта. Копия его есть у нас в институте, вставляет Стюарт. Второй документ – копия неизвестного оригинала, который изображает нападение языческих дикарей на храм и гробницу. А третий – копия фрагмента письма, отправленного во время путешествия, возможно, взятого из того же письма, что и предыдущий документ. Он описывает поездку в страну, которую Осим, цитирую, называет «окраиной цивилизации». Стюарт с улыбкой поворачивается ко мне. «Окраина цивилизации». Очевидно, он имеет в виду Норвегию. «Языческие дикари», — бормочет Стюарт, — «они никогда не называли так византийских воинов. Он изобразил здесь викингов». Это значит, что в архиве Ватикана имеются три документа, написанные Осимом. «И если так, — говорит Стюарт, — то нам надо ехать туда и искать их». Антиквар. Италия. В нескольких шагах от скопления туристов на Пьяцца Навона, в узком, выложенном брусчаткой переулке, соединяющем одну из сонных улочек с довольно оживленной магистралью, между багетной мастерской и салоном модистки расположилась антикварная лавка, которая, если судить по старинной вывеске над окном, называется попросту и без затей антиквариат. Карта Рима ошибочно утверждает, что переулок, извивающийся таким образом, что, стоя в начале, нельзя увидеть его конец, является тупиком. Местное население пользуется переулком для того, чтобы сократить дорогу до Виа дель Говерно Веккио, а заблудившиеся туристы думают, что попали в прошлое. Лавки на затерянной улочке имеют такой вид, будто в них никто не заходил со времен императора Нерона, а время волшебным образом остановилось. За тусклым стеклом витрины антикварной лавки выставлены пыльные книги, бестселлеры минувших времен, которые когда-то покоряли массы людей, но уже давно прочно забыты. Под струей воздуха, выдуваемого кондиционером, висящим над дверью, словно привидения, колышутся помертвевшие листы открытой книги. В переулке, около двери, на которой каллиграфические буквы, написанные выцветшими чернилами на желтом листке бумаги, возвещают дни и часы работы, стоят грустные останки забытого когда-то давно черного мужского велосипеда, прикованного к трубе. Стюарт Данхилл нервно поправляет на себе блейзер. «Войдем?» По дороге от гостиницы он рассказывал мне про человека, к которому мы шли, Луиджи Фиаччини, человек-легенда в подпольном мире антиквариата. Он знает всех, кто играет сколько-нибудь значительную роль в этом бизнесе. Торговцев антикварным товаром, библиотекарей, издателей, ученых, книготорговцев и коллекционеров. Он общается и с людьми с кристально чистой репутацией, и с теми, кто готов услужить и вашим, и нашим, и с откровенными жуликами. С библиофилами мужеского и женского пола Милана и Флоренции, Вены и Парижа, Гамбурга и Лондона, Санкт-Петербурга и Москвы, Осло и Стокгольма, Копенгагена, Хельсинки и Рейкьявика, Нью-Йорка и Сан-Франциско, Гонконга и Сингапура, Буэнос-Айреса, Сантьяго и Рио-де-Жанейро, Сиднея и Кейптауна. Находясь на своей базе в Риме, Луиджи Фиаччини способствует продаже самых дорогих книжных собраний и отдельных книг. Он был посредником, когда копию V века Евангелия от Луки купила Opus Dei. Слухи утверждали, что Луиджи сумел найти рукописный оригинал утраченной пьесы Шекспира «Победоносные усилия любви», за которой некий коллекционер в Эмиратах выложил 50 миллионов долларов. Он же стоит за продажей одного из 40 ныне сохранившихся экземпляров первого фолио Шекспира, которое вышло через 7 лет после смерти автора в 1623 году и купленного за 2 миллиона 800 тысяч фунтов стерлингов. Стюарт слышал также, что Луиджи как-то участвовал в продаже на аукционе Сотбис в Лондоне одного из самых первых печатных атласов, а именно атласа 1477 года, опирающегося на работы географа Клавдия Птолемея II века, за 26,5 миллиона крон. Когда мы уже почти стоим у двери, мимо проходит мужчина. Наши взгляды встречаются на долю секунды, и у меня возникает ощущение, что я его когда-то видел. Но он ничем не выражает, что узнал меня, и я тут же забываю его, когда истерический звон колокольчика под потолком сигнализирует о нашем прибытии. Скромный фасад лавки с одним окном-витриной создает впечатление, что помещение внутри очень маленькое. Но в действительности магазин просторнейший. Сначала вы входите в узкую комнату с книгами, занимающими сверху донизу все четыре стены, и прилавком, на котором стоит старомодный кассовый аппарат. Дальше магазин расширяется и напоминает уже довольно большую библиотеку. Тысячи книг заполняют лабиринт стеллажей, коробок, столов и этажерок. Воздух насыщен запахами всего связанного с книгами, бумаги, бумажной пыли, переплетов, клея и почти что пота тех героев, которые ведут свои бои внутри книжных изданий. Стюарт толкает меня в бок. Я все время представлял себе Луиджи Фиаччини высоким и красивым, аристократического вида итальянским графом с сидеющими волосами и мудростью во взгляде. Существо, которое, стоя спиной к нам, перекладывает книги и бормочет «моменто, моменто», «минутку, минутку» итальянский, потом угловато поворачивается, чтобы посмотреть, кто ему мешает, маленького роста, с согнутой спиной, редкими волосами, большими мутными глазами, глядящими в разные стороны. Не хватает только горба, чешуйчатой кожи и очень длинного языка. «Стюарт!» — восклицает он. «Луиджи!» — отвечает тот. Они жмут руки, как будто оба добросовестно пытаются избежать опасности причинить друг другу неудобства. Стюарт представляет меня. Луиджи рассматривает меня с неприкрытым любопытством, которое могут позволить только люди с физическими недостатками. «Мистер Белте, в моих кругах был большой шум, когда вами был похищен ларец святых тайн. Жаль только, что он не поступил на частный рынок. Вы стали бы миллиардером». Его смех напоминает шелест книжных страниц под дуновением ветра. «Он гораздо ниже меня. Я замечаю, что роговица одного глаза повреждена. Да, я слепой на один глаз. И как все циклопы, я прекрасно вижу одним глазом». Он смеется громко, но его смех лишен своей главной составляющей, как будто это всего лишь звук, а не выражение ощущения веселья. В юности Луиджи взял в зубы сигару, и с тех пор никто не видел антиквара без нее. Он утверждает, что ведет свое происхождение от Леонардо да Винчи по побочной линии. Но мне кажется, что он скорее несчастный потомок испанского мавра, который согрешил со слицей. «Моменто, господа», — говорит он шепотом, бежит к двери, опускает жалюзи и запирает дверь. Со страстью великого любовника он водит нас по лавке, которая организована по какому-то тематическому принципу, но я не могу понять, какому. Он снимает с полок редкие книги «Приключения Пиноккио» с автографом Карло Каллоди, ее автора, иллюстрированное издание XVIII века божественной комедии Данте Алигьери, первое издание «Государя Макиавелли», и корректуру 1979 года книги Умберто Эко «Имя розы» справкой, сделанной рукой автора. Луиджи взмахивает руками и восклицает, с большим удовольствием посасывая сигару: «У меня здесь тысячи самых красивых, самых замечательных книг, и каждая только умоляет, прочитай меня!» Винтовая лестница, перегороженная тонкой цепочкой с надписью «Посторонним вход воспрещен», ведет на второй этаж, где находится квартира Луиджи. Она не слишком отличается от магазина, книги и здесь повсюду. В середине что-то вроде салона, низкий столик с кипами итальянских газет и журналов. Он приносит с кухни кофейник. «Я уже рассказывал тебе по телефону, — говорит он Стюарту, разливая кофе, — что копии письма Асима о путешествии в некую северную страну были весьма желанными объектами продаж на рынке коллекционеров, начиная с XIX века. Мы не знаем, откуда взялись эти копии, но некоторые из них попали в секретный архив Ватикана. Копии — всего лишь несовершенные фрагменты, но, судя по всему, они имеют какой-то общий источник, который, очевидно, утрачен». «Вы хотите сказать, — спрашиваю я, — что все имеющиеся относительно этого дела в Ватикане документы уже поступили в обращение?» «Ни в коем случае. Архив Ватикана неисчерпаем. Штука в том, как искать. Есть ли у тебя влиятельное лицо, которое может помочь в дальнейших поисках? Хотя ученые и коллекционеры уже довольно хорошо изучили архив, никто из них по-настоящему не знает, что именно они хотят найти. Достаточно случайно пропустить один документ или прозевать ссылку, и все, нить потеряна, и до цели не дойти. Кроме этого, только сейчас, — он еще раз взглянул на меня, — разрозненные куски информации начинают обретать смысл. А что именно мы можем надеяться найти? Один из фрагментов говорит о нападении на храм Асима. Другой — своего рода письмо во время остановки, описывающее путешествие к пропасти на край цивилизации. К форпосту цивилизации, поправляет Стюарт. К форпосту, конечно. Ватикан уже в XII веке установил, что этим форпостом является Норвегия. Но проблема в том, что никто не знает, о каком именно месте в Норвегии идет речь. Он вопросительно смотрит на меня, но я пожимаю плечами. Другая проблема в том, чтобы идентифицировать документы, связанные с этим делом. На большинстве из них есть метка. Метка? Как это понимать? Три символа — анх, рунический знак тюр и крест. Луиджи на секунду отводит взгляд. «Вот это да! Думаю, кто-нибудь обязательно наткнулся бы на манускрипты с этими символами, если бы они хранились в Ватикане». «Нам ведь не обязательно иметь полный комплект, — говорит Стюарт. — Любые подсказки и намеки, маленькие и большие, помогут нам. И вы надеетесь найти их в секретном архиве Ватикана, если нас туда пустят? Архив вовсе не такой секретный, как уверяет название. Есть люди, которые говорят, что слово «секретум» означает «особый», а не «тайный». Уже с 1881 года архив частично открыт, правда, надо написать ходатайство, но в наши дни 1500 ученых в год имеют туда доступ. Безнадежная задача. И получить доступ, и найти... Ну, а чего же? Многие сотрудники архива принадлежат к моему, назовем его так, цеху библиофилов. Они кое-чем мне обязаны. Я не только помогу вам получить туда доступ, я еще порекомендую вам одного очень сведущего архивиста, который знает, где искать. Я с благодарностью жму ему руку. Интерес к манускриптам и картам Асима не стал меньше после 1977 года, когда Стюарт сделал свои сенсационные находки, говорит Луиджи. Но по причине свойственного всем людям высокомерия их отвергли так называемые научные круги, и дело перешло к частным ценителям. «Он имеет в виду подпольных коллекционеров», — говорит Стюарт. «Ты сказал карты?» «Ну да. Разве ты не знал? Принято считать, что есть как минимум одна карта, которую Асим послал в Египет, на ней указано место в Норвегии, где спрятаны мумии и сокровища. Возможно, карта находится как раз в архиве Ватикана, этого я не знаю. Но в любом случае ни один из охотников за сокровищами не воспользовался ею». «Так ты занимаешься и картами тоже?» Уж можете мне поверить. Подождите, подождите. Он быстро спускается по спиральной лестнице и возвращается с кипой рулонов и папок в руках, осторожно кладет все это на стол. Карты зачастую столь же ценны, как и рукописные документы. Речь идет о том, чтобы познать мир, о чести, выпадающей человеку за совершенные им великие открытия. Марко Поло, Христофор Колумб, Васко да Гама, Гудзон, Нансен, Амундсен, Хейердал. Марко Поло, около 1254-1324 года жизни, итальянский путешественник и писатель, вошел в историю как первый европейский исследователь, подробно описавший Азию и Китай. Христофор Колумб, 1451-1509 года жизни, испанский мореплаватель и открыватель новых земель, наиболее известен своим открытием Америки в 1492 году. Васко да Гама, 1469-1524 годы жизни, португальский мореплаватель, известен как первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию. Генри Гудзон, около 1550-1611 года жизни, английский мореплаватель и первопроходец, исследователь Арктики и Северной Америки. Фритьоф Нансен, 1861-1930 годы жизни, легендарный полярный исследователь и общественный деятель, организатор и участник первого перехода через льды Гренландии, руководитель знаменитой экспедиции, которая попыталась достичь Северного полюса вместе с дрейфующими льдами. Руаль Амундсен, 1872-1928 года жизни, норвежский полярный путешественник и исследователь, первым прошел северо-западным проходом на судне Йоа от Гренландии к Аляске, первым достиг Южного полюса. Тур Хейердал, 1914-2002 года жизни, известнейший норвежский историк, археолог, путешественник и писатель. В 50-х годах XX века заново открыл миру остров Пасхи, в 1953 году открыл остатки поселений доингского периода на Галапагосских островах. Он разворачивает один лист. Это факсимильная копия карты мира, Меркатора, 1569 года. Меркатор Герард, 1512-1594 года жизни, фламандский картограф и географ. В его огромной карте мира, сделанной в 1569 году, использована система проекции, называемая сегодня его именем. На ней можно узнать Скандинавию, северную оконечность Шотландии, Исландии и части Гренландии, но многое здесь чистая фантазия. Меркатор основывался на средневековых сведениях, полученных от одного странствовавшего по морю монаха, который в XIV веке написал книгу «Открытие Фортуната». К сожалению, она утрачена. Винланд впервые был описан примерно в 1075 году известным географом и историком Адамом Бременским в книге «Описание северных островов», другими словами, всего лишь через поколение после того, как Лейф Эриксон определил место пребывания Винланда. Винланд – название территории Северной Америки, данное исландским викингом Лейвом Эриксоном в 986 году. В 1960 году в местечке Лансомедоус на острове Ньюфаундленд было обнаружено археологическое свидетельство раннего поселения викингов. Карта папы Урбана 1367 года делает намек на то, что далеко на западе, в Атлантическом океане, существуют большие острова, имеется в виду берег Америки. Вызывающая большие сомнения карта Винланда является, по-видимому, все-таки картой Америки. Пергамент датируется XV веком, но ученые не могут прийти к единому мнению о возрасте чернил. В коллекции сэра Томаса Филлипа есть карта 1424 года, которая показывает детали восточного берега Америки вплоть до Джорджии и Флориды. «Только этого не доставало», — говорю я. «Америка, давайте вернемся на наш континент». «Как скажешь». Я смакую крепчайший кофе и спрашиваю, не боится ли Луиджи воров. «Как бы там ни было», — говорю я, «воришка заработал бы на этом антиквариате больше, чем на ограблении какого-нибудь банка. Что верно, то верно. Луиджи подходит к перилам лестницы. В углублении виднеется кнопка. Таких кнопок у меня в магазине 15 штук. Сигнал поступит прямо в полицию, а они прибудут через несколько минут. В самых ценных книгах есть электронные датчики. И сразу раздастся звуковой сигнал, если кто-то поднесет книгу к двери. Он стучит по стеклу витрины. Бронированное стекло. Молотком не разбить. Если захочется проникнуть через стекло, нужно применять взрывчатку. Насколько мне известно, осторожно и испытующе говорит Стюарт, у тебя были контакты с шейхом Ибрагимом. Луиджи резко поднимает голову, как зверь, почуявший опасность. У всех, кто имеет хоть какой-то вес в международном мире старых книг и манускриптов, бывали контакты с шейхом Ибрагимом. Насколько хорошо вы его знаете? Ни один человек, который говорит, что знает шейха хорошо, не знает его вообще. Вы что-нибудь продавали или покупали у него? Луиджи долго смотрит на меня своим единственным глазом. В моем бизнесе деликатность — основа успеха. Кричать о клиентах, будь то продавцы или покупатели, это не деликатно. Как если бы врач-гинеколог встал посреди улицы и принялся раздавать фотографии своих пациенток. В сущности, мы хотим узнать, говорит Стюарт, почему шейх заинтересовался жрецом Асимом и сокровищами, украденными викингами. Он ищет сокровища в первую очередь, или мумию, или древние манускрипты в кувшинах. Шейх всегда интересовался древностями и манускриптами. А откуда вообще ему известна история об Олафе Святом и Снорре? Возможно, прочитал в номер National Geographic в 1977 году, с улыбкой говорит Луиджи. Вероятно, тогда у него и появился интерес. «Ты можешь нам немного помочь, Луиджи?» — спрашивает Стюарт. «Надо покумекать». Стюарт улыбается. «Я подозреваю, что в языке Луиджи покумекать означает выяснить все обстоятельства дела». «Не думайте, что я иду на это ради ваших прекрасных глаз», — добавляет он неожиданно и четко, как будто хочет спустить нас с небес на землю, увидев наши довольные улыбки. «Конечно», — говорит Стюарт. «Мне даже в голову не могло прийти, что ты не потребуешь ничего взамен». «Друг мой», — со смешком говорит он, — «ты меня знаешь. Мои мотивы...» Я говорю, как обстоят дела на самом деле. «Мои мотивы исключительно корыстные. Мне представляется, что охота за сокровищем, предпринятая шейхом Ибрагимом, не является детской игрой в поисках идиотского документа некоего монаха 15 века, который даст барыш в несколько сотен тысяч. Шейх Ибрагим ворочает огромными суммами. А если речь идет об огромных деньгах, то я ничего не имею против того, чтобы поплясать вокруг золотого тельца». Читальные залы в секретном архиве Ватикана длинные, узкие, со сводами, украшенными фресками, как в церкви. В центре стоят столы для работы, каждый рассчитан на 2-3 исследователей. Столов столько, что я отказываюсь даже от мысли сосчитать их. У одной стены стеллажи высотой в 2 этажа. Дежурный библиотекарь ведет нас через несколько красивых комнат в зал с деревянными панелями, расписанными потолками и книжными полками из темных сортов дерева. За столами сидят ученые с бледными лицами и красными глазами, погруженные в свои маленькие облака пыли, склонившиеся над потрескавшимися книгами и расползающимися страницами документов. Томасо Росселлини, невысокого роста кругленький человечек с карими, как орех, глазами, которые с любопытством моргают под квадратными в золотой оправе стеклами очков, пытается лучше рассмотреть нас. Он ждет перед своим кабинетом. «Так значит, вы тоже друзья Луиджи?» Говорит он заговорщически и жмет нам руки, в уголках губ прячется улыбка. «А кто с ним не дружит?» Обычной светской фразой отвечает Стюарт, отчего Томасо рассыпается абсолютно беззвучным смехом. «Надо десятки лет работать архивистом или библиотекарем, чтобы в совершенстве отработать смех, которого не слышат окружающие. Мы пытаемся сказать обычные вежливые фразы о том, как красив интерьер архива, как мы благодарны, что он уделил нам свое время, но он отметает все это нетерпеливым движением руки. Луиджи сказал, что вы ищете документы и письма, связанные с неким египетским жрецом культа Амона-Ра по имени Осим и с норвежским королем Олафом Святым. Позвольте мне только ради моего любопытства спросить, зачем? Мы пытаемся установить наличие более тесных связей между скандинавской и египетской культурами, чем это предполагалось раньше. Быстро и несколько туманно, говорит Стюарт. Мы считаем, что скандинавские верования васов возникли под влиянием как египетской веры, так и германской и кельтской мифологии. Томасо молча смотрит на нас, как будто винчестер его компьютера обрабатывает, классифицирует и переводит в архив полученные данные. Вряд ли мы первые исследователи, пришедшие к нему, чтобы получить доказательства безнадежной гипотезы. Я собрал довольно много ссылок в архиве на этих людей, данную тематику и смежные темы. Но по естественным причинам время я не изучал сами эти материалы. Он протягивает нам три листка, заполненные буквами и цифрами. Самые старые ссылки относятся к событиям 950-летней давности. Но есть также документы, относящиеся к XII веку и далее, вплоть до начала XVI века. Он объясняет нам, что мы сможем найти сами, а для чего нам потребуется помощь архивистов, и этого гораздо больше. Но я должен вас предупредить. Переведена только очень незначительная часть. В лучшем случае это переводы на латинский язык. Я владею латинским, греческим, коптским, арамейским, итальянским языками и ивритом. Говорит Стюарт, видя наши изумленные взгляды, он добавляет, это лишь часть моего базового образования. Томасо приводит нас в читальный зал и объясняет, что означают цифры ссылок. Значительная часть материала находится в подвальных помещениях с бесконечными рядами полок. Сотрудник архива долго подбирает нам заказ. Мы несем две большие картонные коробки с коробочками, папками, протоколами и скоросшивателями в читальный зал. Усаживаемся и начинаем читать. Час за часом Стюарт и я листаем документы, которые частично затрагивают периферийные области, интересующие нас загадки. В одном документе я натыкаюсь на упоминание о письме, направленном великому магистру Стефанусу Сканабекке, где ключевыми словами были Норвегия и Долстейн. Стюарт находит буллу, в которой папа Анастасий IV в 1154 году, незадолго до своей смерти, сделал город Нидарос резиденцией архиепископа, подчинив ему также Осло, Хамар, Берген, Станвангер, Аркнейские, Гибридские и Фарерские острова и Гренландию. Есть многочисленные упоминания о документах, опубликованных в «Дипломатии Норвегии», 22-томном издании, содержащем 20 тысяч писем норвежского средневековья, некоторые из них написаны еще в XI веке. В письме от 8 августа 1341 года епископ Бергенский просит дать разрешение Ивару Бортсону совершить плавание в Гренландию. Из моря информации я вылавливаю письмо, датированное ноябрем 1354 года, в котором король Магнус назначает Пола Кнутсона командором в официальной экспедиции, имеющей целью закрепить христианство в Гренландии. Идем дальше. В документе 1450 года говорится о нападении на варваров в Гренландии, при этом некоторые дикари ускользнули. В пачке документов о святом Магнусе я натыкаюсь на буллу папы Селестина III, канонизирующую святого Рагнвальда, ярла Оркнейского. Более неожиданной является ссылка на пергамент 1131 года, в котором Клеменс де Фиески в письме кардиналу Бенедиктусу Секундусу с упоминанием доклада 1129 года доказывает, что этот Рангвальд, по-видимому, опередил его и извлек из пещеры сокровища. Пещера? Сокровище? Де Фиески в своем письме предлагает Ватикану заключить секретный договор с кем-нибудь из рода Рангвальда, кто находится в оппозиции к ярлу. Эти сведения взволновали меня по нескольким причинам. Рангвальд, ярл Оркнейский, это тот крестоносец, который, если верить Адельхейд, искал сокровища в гроте Долстейн. А вот нашел ли он, что искал? Какую роль он играл? Он был хранителем мумии, письменных текстов и драгоценностей, оберегавшим их от посягательств Ватикана или же обыкновенным охотником за сокровищами. В 1137 году, вскоре после посещения Долстейна, Рагнвальд приступил к строительству собора святого Магнуса в Кирквольле на Оркнейских островах, чтобы увековечить память своего дяди Магнуса, погибшего мученической смертью. Во время реставрации собора в начале XX века строители нашли скелеты Рагнвальда и его дяди Магнуса, которые были замурованы под клиросом. В руках каждый держал скипетр. На обоих скипетрах было три символа – анх, тюр и крест. Согласно хроникам, Рагнвальд был убит своими родственниками в Кейтнессе в Шотландии в 1158 году во время междоусобицы. Письмо де Фиеско свидетельствует, что его ликвидировали перебежчики по наущению могущественной конгрегации в Ватикане. Конгрегация – центральный орган римской курии, совет из кардиналов при папе римском во главе с назначенным им префектом. «Убийство Рагнвальда заставляет меня вспомнить судьбу моего друга, преподобного Магнуса». Еще через полтора часа Стюарт обнаруживает документ, датированный июнем 1128 года. Мы читаем его, затаив дыхание. В документе, на котором сохранились сломанная печать и шелковая лента кардинальской комиссии, сказано четко и определенно, что Ватикан получил информацию о том, что варвары из снежной страны прибыли в Египет и похитили священную мумию, бесценные папирусные тексты и богатые сокровища. «Разве можно сказать более отчетливо?» — шепчет Стюарт. Глаза блестят. Я думаю, что в этот момент самое главное для него, что он получит научную реабилитацию. Согласно этому документу, два египетских представителя, халиф Аль-Мустаршид и неназванный жрец, недавно посетили Ватикан и изложили свое дело. Визит совпал с тем, что было найдено и переведено столетней давности коптское письмо, которое пылилось в архиве Ватикана. Судя по всему, сообщение египтян и содержание коптского письма произвели впечатление на папу. В том же году самая первая группа воинов во главе с рыцарем Клеменсом де Фиеске направилась по приказу папы Иннокентия II в Норвегию. Вместе с этим документом лежит письмо, датированное весной 1129 года, отправленное с посыльным некоему великому магистру Сканабекке в секретную конгрегацию Ватикана. По-видимому, упоминание об этом письме мы видели раньше. Это письмо от Клеменса де Фиески, который, не стесняясь, подписался под своим докладом «Оруженосец Господа». Его высокопреосвященству, великому магистру Стефанусу Сканабекке, Святой Престол и Римская Курия, Ватикан. Господин, кардиналом Бенедиктусом Секундусом по поручению Святого Отца мне было приказано возглавить группу ученых и способных носить оружие мужей и отправиться с ней в Норвегию, к северу от цивилизации, чтобы по возможности найти следы священного папирусного манускрипта. Среди моих подчиненных были представители Ватикана, ордена тамплиеров, иоанниты Мальтийского ордена и доверенные представители египетского халифа. Халиф также приказал своим посланцам доставить назад мумию, забальзамированную по языческому египетскому обычаю, и все остальное содержимое гробницы мумии, предположительно золото, драгоценные камни и произведения искусства. К сожалению, многое указывает на то, что норвежцы уже были предупреждены о нашем приближении. Мне не удалось выяснить, каким образом и кем. Возможно, это сделали иоанниты или те разведчики, которых кардинал Секундус заранее послал, чтобы помочь нам найти следы, или болтуны в монастырях и на постоялых дворах, где мы ночевали, передавшие полученную от нас во время расспросов информацию. Пользуясь советами, которые мы получили в поселении в Дании под названием «Домус Меркаторум» или «Купеческая гавань», первоначальное название Копенгагена, где мы общались с торговцами и охотниками, которые много путешествовали по Норвегии, мы отправились в Осло. Поселение на равнине богов под грядой скал, откуда можно было ехать верхом на северо-запад, сначала по цветущим долинам, потом через мощные горные цепи. Этот путь нам был рекомендован в место плавания на север вдоль опасного и дикого скалистого побережья, где на пустом месте вдруг появляются огромные, как дом, волны, где в море живет морское чудовище, которое здесь называют Краке, и которое может утопить даже большой корабль. Когда мы прибыли в Норвегию, на нас неожиданно обрушилась суровая зима, которая принесла снег в больших количествах и леденящий холод. Нам пришлось провести 6 месяцев в одном норвежском монастыре в ожидании, когда сойдет снег. Двое из наших людей умерли вследствие болезней, вызванных зимними холодами. По картам столетней давности и описанию, данному египтянином Осимом, жрецом культа Амона-Ра, мы смогли обнаружить грот, который называется Долстейн или Долстейнский грот, на острове вблизи северо-западного побережья. Описание Осима оказалось очень точным. Чтобы не отнимать понапрасну ваше драгоценное время, мой господин, я не буду описывать все, что встретилось нам на пути в дремучих темных лесах, которые поднимались высоко в горы, куда нам нужно было идти, чтобы добраться до нашей конечной цели. Мне достаточно сказать, что мы неоднократно натыкались на враждебно настроенных дикарей, троллей и оборотней. Во время стычек с ними наша группа потеряла 5 храбрых воинов. Мы прибыли на остров Дол во второй половине дня и разбили лагерь на ровном месте, разожгли костер и зажарили несколько птиц. С нами был местный проводник, который обещал нам помочь в обмен на несколько монет и благословение его святейшества. С места нашего лагеря мы видели Долстейн, огромную скалу на мысу с западной стороны острова у фьорда. На следующий день, когда взошло солнце, мы поехали в сторону скалы верхом вдоль берега. Здесь мы стреножили коней и оставили 2 человек сторожить их. Скала была крутой, гладкой, подниматься было трудно. Примерно через 100 шагов вверх лежит обращенный в сторону моря вход в грот, похожий скорее на спуск прямо в ад. Узкий, крутой и скользкий туннель ведет в темноту. Мы освещали дорогу факелами и осторожно спускались по гладким камням. Воздух холодный и сырой. Наконец мы оказались в большом зале. Затем мы пошли дальше по узким проходам, перебираясь через высокие стенки. Вот так, целых 5 гротов, один внутри другого. В общей сложности вся пещера имеет глубину в 100 шагов, но местные жители говорят, что система пещер тянется под морем и выходит наверх в Шотландии. Много рассказов ходит о большом сокровище, которое будто бы находится в пещере. Люди, живущие на побережье, говорят, что Рангвальд, ярл Оркнейский, всего лишь 2 года назад был здесь на острове и искал сокровища. Мы шли по гроту, пока это было возможно. Ваше Высокопреосвященство, великий магистр Сканабекки, с болью в сердце должен сообщить, что грот, несмотря на самое тщательное обследование его, оказался пустым. С нижайшей покорностью Клеменс де Фиески, оруженосец Господа. Через 25 лет после первой, кончившейся неудачей экспедиции, папа Адриан IV в прошлом, Николас Брейкспир, который побывал в Норвегии и Хамаре в 1153-1154 годах, создал особую комиссию, которая должна была разобраться в этой загадочной истории. Этот документ более чем намекает, что задачей Брейкспира в Норвегии было тайно заняться охотой за сокровищем. Папа Александр III послал на север примерно в 1180 году новую группу воинов. Как раз в это время строились деревянные церкви Урнес и Флесберг. Через 50 лет, в 1230 году, туда пришла еще одна группа, направленная папой Григорием IX. 1230 год. Я вспоминаю надпись в деревянной церкви Гарму. Пастыри Папы Римского, иоанниты Верны и храбрые тамплиеры Иерусалима собрались здесь. Спрятана священная гробница, о которой сказал Осим. В папке, на которой значится написанное римскими цифрами число 67, лежит письмо, копию которого мне уже показывал Стюарт в институте Шиммера. Письмо, которое жрец Осим послал из Руана халифу Египта, но дошло оно только до Ватикана. Дрожащими от нетерпения пальцами мы перелистываем бумажные и пергаментные документы, которые добросовестные монахи в прошлом и архивариусы в настоящем опутали паутиной странных ссылок и непонятных намеков. К концу второго дня, когда золотые лучи солнца уже начинают косо светить высокие с широкими подоконниками окна, я нахожу папку из старой кожи. Хотя я не понимаю ни слова, открывая эту папку, я интуитивно чувствую, что нашел 2 коротких фрагмента истории Осима. О них говорилось в письме из секретного апостольского архива Ватикана, с которым мы столкнулись в Египте. «Коптский язык», — говорит Стюарт. Рядом лежит перевод на латинский язык, сделанный в 1523 году. Держа в руке оба документа, Стюарт громко читает: «Святой Осирис, они воняют, словно нечистые животные, как больные свиньи и чумные горные барсуки. Они отравляют вокруг себя воздух вонью своего тела. Ужасные запахи резкого пота, кислой отрыжки, газов из желудка, вонючих ног и немытых половых органов, от одежды несет запахами старой мочи и экскрементов, пота, крови и...» «Бесстрашные, грубые и свирепые. С бешенством сражаются они с любым врагом. Даже при смертельной ране или отрубленной руке или ноге они продолжают сражаться. Мужественных воинов, умерших во время битвы, валькирии сопровождают в рай, который у них называется Валхалла, где погибшие становятся вечными воинами, которые без конца могут сражаться, трапезничать и выпивать». Возбужденный и растерянный от находок древних текстов и загадочного их содержания, я выхожу на улицы Рима. Стюарт остался в Ватикане, чтобы сделать копии документов. Солнце уже не горячее. Маленькие юркие мотоциклы зигзагами носятся между автомобилями, которые стоят в вечерних пробках. Вдали звучит колокол какой-то церкви, ясный и чистый. Ему начинают отвечать другие колокола. В уличном кафе сидят туристы и римляне с крохотными чашечками кофе, стоящими на крохотных столах. На площади Венеции я продвигаюсь сквозь стаю голубей, которая раскрывается передо мной, как молния на одежде, и затем закрывается. В груди продолжает расти беспокойство. Неужели сокровище Осима все еще находится в гроте Долстейн, как об этом рассказывала Адельхейд? Или же Рангвальд, ярл Оркнейский, забрал его и спрятал в соборе святого Магнуса? По параллельной улице на другой стороне площади полицейская машина пробивает себе дорогу звуковым сигналом. Где-то раздается автомобильный гудок, новенький блестящий автобус изрыгает из себя туристов. Я вспоминаю свое первое пребывание в Риме. Больше часа я пытался найти Торпейскую скалу. В Древнем Риме с этой скалы сбрасывали преступников, приговоренных к смерти. Нашел, увидел, она существует. Я часами ходил по Колизею, представляя себе громкие крики народных масс, и стоял на Санцепёке на руинах Римского форума. Бархатным теплым вечером ходил один мимо смеющихся парочек влюбленных, сидящих в уличных ресторанах Травестера. Я резко останавливаюсь, когда передо мной из ворот выскакивает скутер и растворяется в потоке транспорта. Нахальный голубь, который только что нашел крошку хлеба, отказывается уступить мне дорогу, и я неосторожно выхожу на проезжую часть. Кто-то сзади хватает меня за шиворот и возвращает на тротуар. Альфа-Ромео резко тормозит и дает сигнал. Я оборачиваюсь, чтобы поблагодарить незнакомца, который спас мне жизнь, но он уже убегает. Из телефона автомата я звоню Рагнхиль в полицию Осло, чтобы узнать новости. «Так вот ты где теперь?» Говорит она таким тоном, как будто я был сбежавшим преступником. Рассказывает, что удалось обнаружить, где именно в Осло скрывались Хасан и его подручные. Торговец недвижимостью продал им квартиру в районе Фрогнер. Деньги были переведены со счета в Лондоне и выплачены наличными. Полиция нашла в квартире оружие и аппаратуру наблюдения, а обитатели квартиры исчезли. Мысли бешено вертятся в голове. Я медленно шагаю к своей гостинице на холме Квиринал. У портье для меня лежит приглашение, ламинированное, с красивыми буквами, на толстой бумаге ручной выделки, на заседании в мужском клубе библиофилов сегодня вечером в 20:00. Я поднимаюсь на гремящем лифте на свой пятый этаж. Кто-то побывал в моем номере. Все выглядит в точности так, как когда я уходил из номера после уборки горничной. Постель убрана, корзина для бумаг пуста. Но крохотные кусочки ниток, оставленные мной в молнии спортивной сумки и между книгами и бумагами на столе, исчезли. Кто-то искал что-то, но не нашел. Хасан? Он знает, что я в Риме. Почему же он не похитил меня? Я стою возле окна, передо мной мозаика крыш и куполов церквей великого города. В тумане на другом берегу Тибра вижу контуры собора Святого Петра. Внизу на улице, прямо напротив входа в гостиницу, спрятавшись за газетой «Корьера де ла Сера», стоит мужчина, прислонившись к фонарному столбу. В нем нет ничего особенного, но, вероятно, именно поэтому у меня возникает подозрение. Библия сатаны. Мужской клуб «Луиджи» прячется за дверью из красного дерева на третьем этаже аристократического дома у Виа Кондотти, совсем рядом с площадью Испания, в маленьком проулке, который притворяется, будто живет в прошлом и не может определиться, к какой эпохе себя отнести. Один из братьев по ложе, или лакей, не могу этого понять, впустил нас и тут же исчез. В комнате собрались 20-30 мужчин в темных костюмах, большинство пьют коньяк, дым от сигар такой плотный, что щиплет глаза. «Бьорн! Стюарт!» Из одной группы выступает Луиджи, он ставит коньячный бокал на подставку и кладет сигару в пепельницу. «Господа!» — кричит Луиджи. «Позвольте представить вам Бьорна Белте! Все вы знаете, как он спасал ларец святых тайн!» Раздаются разрозненные аплодисменты. «А это Стюарт Данхилл!» «Археолог, который обнаружил следы пребывания викингов в Фивах». Стюарт делает поклон. Луиджи идет по кругу и представляет нас членам клуба. Мы здороваемся с каждым за руку. Один из членов ложи библиофилов, Томасо, работает в секретном архиве Ватикана. Другой является владельцем одной из крупнейших в Италии сетей книжных магазинов. Многие, подобно Луиджи, антиквары, другие библиотекари. Есть несколько писателей и директор издательства «Бомпиани», и еще люди, профессии которых теряются во мраке. Каждый шепотом произносит свое имя, которое тут же испаряется из моей убогой памяти. Один из них пожимает руку особенно долго. «Бьорн Белте, так вот вы какой!» Ему между 60 и 70 годами. Он все еще поразительно красив, статен и привлекателен. Длинные седые волосы, зачесанные назад, взгляд источает дьявольский жар, глаза сине-зеленые, нос прямой, заостренный. Он выпускает мою руку, ею тут же овладевает лысый толстяк, который бормочет, что он мой аммираторе. Луиджи говорит, что это значит поклонник. «В электронном письме братьям я позволил себе сообщить, по какому делу вы сюда прибыли», — говорит Луиджи. «И я горжусь, что наша скромная группа нашла нечто, что, вероятно, поможет вам двигаться дальше. И мы надеемся», — добавляет он, — «что и вы, в свою очередь, поможете нам». Голос его приобретает торжественное звучание, словно он произносит клятву. Благородные джентльмены с седыми висками поднимают бокалы. «Позвольте мне сказать вам несколько слов о нашем клубе. И вы, и все, кто знает о существовании нашего эксклюзивного братства, знают, что это мужской клуб библиофилов». И это верно, конечно. Однако в 1922 году он был создан совершенно особой оккультной целью. Оккультной? Ну, так люди в большинстве случаев поняли бы это. Потому что... Луиджи поднимает бокал с коньяком. «Я скажу правду. Мы ищем утраченную Библию сатаны». В комнате становится так тихо, что отдаленные звуки улицы начинают проникать через окна. «У меня в груди сейчас взорвется бомба страха. Вы сатанисты?» Взрыв хохота сотрясает стены. Луиджи хлопает меня по плечу. «Нет, нет, нет, друг мой, мы не сатанисты. Мы не поклоняемся сатане. Наш интерес к нему имеет чисто академический характер. Мы изучаем роль и функции сатаны в Библии, в христианской и иудейской мифологии». «Роль сатаны?» «Мы знаем, что существует утраченная Библия, хотя, пожалуй, правильнее сказать собрание текстов дохристианской эпохи. Эти манускрипты рассказывают историю жизни, взгляды сатаны, сформулированные его сторонниками, точно так же, как Библия рассказывает о жизни и заповедях пророков и Иисуса». «Боже! Причина того, что мы открываем тебе эту тайну, это наша вера и надежда, что у тебя в руках находится манускрипт так называемой Библии сатаны». «Я задумываюсь. Библия сатаны звучит как языческое проклятие. Но почему вы так считаете?» «Дедукция, предположение, догадки. Один вариант Библии сатаны был привезен за 500 лет до рождения Христа из Месопотамии в Египет и сокрыт в могиле одного святого. Вполне возможно, что именно этот манускрипт твои предки-викинги увезли с собой». «Но тогда мумия сам сатана?» Вновь по комнате прокатывается веселый смех. «Почему вы предполагаете, что этот сатанинский манускрипт лежал именно в гробнице храма Амона-Ра?» — спрашиваю я. Мне это пришло в голову, когда ты назвал три символа — Анх, Тюр и Крест. Я вспомнил, что уже встречал когда-то такую комбинацию, но я не мог вспомнить, где и когда, поэтому спросил братьев. Один из старейших, Марчелло Кастильоне, выходит из круга и вынимает из кармана лист бумаги. Это ксерокопия страницы дневника, который Бартоломео Колумб, брат Христофора, писал во время одного из своих путешествий по островам Карибского моря, говорит Марчелло Кастильоне, немного спотыкаясь, но на правильном английском языке. Он протягивает мне лист, покрытый витиеватыми буквами с разными завитушками. Ты вряд ли поймешь много, но я обращаю твое внимание на это. И он показывает в середине листа Анх-Тюр-Крест, Крест-Анх-Тюр, Тюр-Крест-Анх. «Хм, только и могу я произнести. Я не знаю, имеет ли «хм» то же самое значение по-итальянски, что и по-норвежски, но если судить по появившимся на их лицах улыбкам, я понял, что их веселит мое изумление». «Так ты говоришь, что это написал брат Христофора Колумба?» Марчелло Кастильоне торжественно кивает. «Непостижимо!» — восклицает Стюарт. «Это нечто совершенно новое! Бартоломео Колумб! Почему он нарисовал эти символы?» «Никто не знает», — отвечает Луиджи. «Он называет эту комбинацию знаков печать хранителей». Бартоломео Колумб упоминает в дневнике, присланное с этой печатью, письмо, которое его просили привезти в Европу, — говорит Марчелло Кастильоне. «Он не пишет ни слова о том, кто из живших на одном из недавно открытых островов в Карибском море просил его привезти это письмо, но он пишет, кому оно адресовано». Он специально делает паузу. «Архиепископу Нидаросскому Эрику Валькендорфу в королевстве Норвегия». «Я с трудом подавляю восклицание. Из других источников мы знаем, — говорит Луиджи, — что Колумб добросовестно выполнил просьбу и привез письмо в Европу, сначала в Лиссабон и в Альпараисо в Португалии, потом в Испанию. Он отдал письмо одному испанскому епископу, который не захотел играть роль почтальона, даже ради коллеги в Норвегии. Подозрительный епископ, вероятно, взломал печать, вскрыл письмо и, испугавшись содержания, передал его представителю испанской инквизиции, которая подчинялась испанскому королю, а не Ватикану. И все же это письмо упоминается в картотеке Ватиканского архива в 1503 году. Это было при папе Юлии II. Спустя 50 лет папская инквизиция ученых-священников, которая носила название Верховная Священная Конгрегация Римской и Вселенской Инквизиции, назвала это письмо магическим тайным документом, колдовскими письменами. А это значило, что автор был еретиком. Между прочим, инквизиция в более мягкой и милосердной форме существует и по сей день, добавляет Томасу. Сегодня она носит название «Конгрегация доктрины веры» и входит в состав Центрального управления католической церкви. «И вот мы спрашиваем себя, — говорит Марчелло Кастильоне, — что было в письме, которое настолько испугало епископа, что он не только не отправил письмо адресату, но и передал его в инквизицию?» «Письмо существует?» «Да, не знаю, то есть может быть, но где оно хранится, неизвестно», — признает Луиджи. «Судя по всему, оно было украдено из Ватиканского архива между 1820 и 1825 годом», — объясняет Марчелло Кастильоне. «Подозрение пало на видного иудейского теолога, жителя Праги», — продолжает Луиджи. «Он посвятил свою жизнь собиранию старых религиозных документов и особенно увлекался материалами о сатане. Мы считаем, что он подкупил какого-то мелкого служащего Ватиканского архива, и тот похитил документ». «Однако это не объясняет, почему практически не поддающийся прочтению документ XVI века с Карибского моря, адресованный норвежскому епископу, заинтересовал коллекционера, который специализировался на манускриптах и документах Среднего Востока». «А что стало с его коллекцией?» «Он умер в 1842 году. Перед смертью завещал все 4600 писем, документов и манускриптов фонду, которым стал руководить его сын Якоб. В 1934 году коллекция была конфискована и передана известному германскому магнату и нацисту Максимилиану фон Левински. Никто не знает, что случилось с коллекцией потом. Многие опасаются, что она исчезла, во время бомбардировок Дрездена в феврале 1945 года, когда резиденция фон Левински была разрушена. «А Библия сатаны?» — негромко спрашиваю я, все еще не улавливая связь. Марчелло Кастильоне встает в позу, как будто пришел на собрание сомневающихся, которых сейчас будет обращать в свою веру. «Разные конфессии имеют различные представления о сатане. Слово «сатана» значит на иврите «противник» или «обвинитель». Сатана был высоко ценимым богом-архангелом, которого Бог затем низверг с небес. Это падший ангел Люцифер. «Он является орудием Бога», — говорит Луиджи, «так же, как Иуда был орудием Иисуса. Кто-то воспринимает дьявола как символ зла. Для других он имеет физический облик зверя с рогами и копытами. Кто-то, как, например, иудеи, думает, что он окружен сонмом демонов», — говорит Марчелло Кастильоне. Голос и несколько умоляющий тон делают его похожим на проповедника в сельской часовне. «У иудеев есть два класса демонов. Одни, похожие на сатиров, сеиримы, другие — шедимы. Сеиримы — волосатые демоны. Шедимы в ветхозаветных преданиях — злые духи, демоны, бесы, которым приносили в жертву животных и даже своих детей. На их зооморфный облик указывает название «косматые» в синодальном переводе, передается как «лешие». Исход, глава 34, стих 14. Позднейшие предания считают, что у шеидимов птичьи лапы. В христианской традиции демоны не так физически выражены, здесь они скорее злые духи. В XVI веке Иоганн Вейер, создатель подробной классификации демонов, иерархии демонов, сосчитал, что в аду 7 405 926 демонов, распределенных по 1111 легионам с 6666 членами в каждом из них. Затем слово снова берет Луиджи. Глава всей этой нечисти сатана был все эти годы фигурой неоднозначной. Кто он, собственно? Воплощение зла? Являются ли сатана, ангел смерти и змей-искуситель одним и тем же персонажем? Сатана не занимает в Библии центрального места. Вопреки этому мормоны в своей священной книге «Драгоценная жемчужина» воспроизводят сцену встречи между Моисеем, Богом и сатаной. Мормоны утверждают, что данная глава раньше входила в Библию. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете сатана был орудием Господа, который послал его испытать человека, говорит Марчелло Кастильоне. Неизвестные ранее версии первой и второй книг Моисея появились в 1947 году в свитках Мертвого моря. В них теологи прочитали: «В день, когда Господь создает свет, Он создает также светлых и темных ангелов», говорит Луиджи. «Понимаешь?» спрашивает Марчелло Кастильоне. «Бог сам создал ангелов зла. Можно с удивлением спросить, почему?» Наше представление о сатане менялось вместе с представлением о Боге. «В Ветхом Завете иудеев Бог был строгим и карающим», — говорит Луиджи. «Постепенно, к моменту рождения Христа, эта картина изменилась, Бог стал милосердным. Многие люди считают, что в Новом Завете Бог другой, более мягкий. Прощение и терпение заняли больше места». «Одновременно менялось и представление людей о сатане», — продолжает Марчелло Кастильоне. «Он стал антиподом, прямой противоположностью Бога». «Но даже и теперь сатана не властвует в каком-то царстве», — говорит Луиджи. «Сатана не царствует в аду. В Библии написано, что сатана и его ангелы были посланы в это море огня, когда их низвергли с небес. Это значит, что ад существовал до сатаны». И только позже люди стали думать, что сатана господствует в аду. «Образ сатаны наполовину человека, наполовину зверя с рогами и копытами создан не Библией», — говорит Марчелло Кастильоне. «Он возник в средние века». «Зачем?» «А потому что его никто не боялся», — Марчелло Кастильоне рассмеялся. «Сатана никого не пугал. И церкви потребовался жестокий дьявол, чтобы подчинять массы. Им нужен был ужасный тролль». «Одним из создателей этого образа был монах Сен-Жерменского монастыря в Оксере во Франции», — говорит Луиджи. «В XI веке Родульфус Глабер изобразил сатану в образе невысокого человека с измученным лицом, изуродованным ртом, с бородой, как у козла, и торчащими волосатыми ушами. Зубы у него были, как клыки у собаки, голова заостренная, а сам он горбатый. А позднее сатана стал все больше походить на зверя и все меньше на человека, рассказывает Марчелло Кастильоне. У него появились рога, копыта и крылья. Кстати говоря, ты знаешь, почему появились крылья у ангелов? Художники стали пририсовывать крылья, чтобы объяснить простому человеку, каким образом они спускаются с неба на землю. «Подумай только», — мечтательно говорит Луиджи, — «если бы на самом деле нашли Библию сатаны. Представь себе, что рассказ о Люцифере покажет истинное лицо дьявола. Архангел, который осмелился спросить Бога, почему тот издевается над людьми. Ангел, который пошел против Бога. А почему вы думаете, что мы нашли в Исландии именно эту Библию?» «Дедукция», — говорит Марчелло Кастильоне, — «намеки, предположения и математический знак», — добавляет Луиджи. «Математический?» «Размещение Колумбом трех знаков — Анха, Тюр и Креста — в системе девяти знаков в совокупности не было случайным». На листе бумаги Марчелло Кастильоне выписывает «Анх, Тюр, Крест, Тюр, Крест, Анх, Крест, Анх, Тюр». «Дадим каждому символу числовое значение», — говорит Марчелло Кастильоне. «Число один обозначает единство во многих религиях на Земле. Число два представляет двусторонность — мужчина и женщина, жизнь и смерть. А у числа три очень много религиозных значений — Троица, три волхва и три дара, которые они вручили младенцу Иисусу. Значений так много, что я не могу назвать их все. А теперь сделаем следующее. Преобразуем комбинацию Бартоломео в цифры. Обозначим Анх цифрой 1, Тюр 2, Крест 3. Еще раз напишем, используя цифры 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. И теперь я должен связать эти цифры с сатаной, спрашиваю я. «Использую дедукцию», — говорит Марчелло Кастильоне. «В Библии мы найдем эту связь в греческом оригинале Откровения Иоанна Богослова. Это передается цифрами, словами, латинскими буквами. А если использовать наши европейские цифры?» «Ты хочешь сказать арабские цифры?» — хихикает Луиджи. «Просто сложи числа». Марчелло Кастильоне еще раз пишет схему. 1, 2, 3 равняется 6. 2, 3, 1 равно 6. 3, 1, 2 равно 6. Равно 6, 6, 6. 666! Восклицаю я. «И по горизонтали, и по вертикали», — говорит Марчелло Кастильоне. «Даже будучи написанным римскими цифрами, число 666 является магическим», — говорит Луиджи, и пишет на ладони 666. «Если использовать каждую цифру римскую от 1 до 500 по одному разу, то получится такой ряд. А если посмотреть внимательно, это то же самое число 666, только написанное справа налево. 666».